Я был рад, нет, я был счастлив. Будь я чуть менее сдержан, я бы уже отплясывал в этой каморке все танцы, что знаю. Но порадоваться и отпраздновать я успею и позже, самое время выбираться. В этой комнате больше ничего не было, даже под пристальным взглядом через магический монокль. Хотя у него есть свое название, что я прочел в первой книге. Это шедевр Лавиана, он называл его Оком Истины. Так я и буду его величать в дальнейшем. Выбраться обратно было несложно, стоило лишь разместить мой новый гримуар на центральной полке первого шкафа, как круговой механизм под моими ногами повернул меня и шкаф обратно, в первую комнату. Под Оком Истины эта комната вновь преобразилась, шкаф сиял от рун словно новогодняя елка, даже на входной двери был замечен новый механизм, схожим с тем, что был на передних стенках аквариумов, в которых плавали книги. И этот механизм не относился к несложной головоломке на входе. Так головоломка была большей частью механической, змея, которую нужно было вывести в правильное положение, чуть поворачивала внутренние шестерни, на которых были расположены руны. И лишь в верном положении, под нужными углами друг к другу, руны образовывали нужную открывающую формацию. Но сокрытый механизм занимал лишь маленькую часть чрезмерно толстой двери. Изнутри же был очередной переключатель. Стоило его запитать, как дверь распахнулась посередине, словно огромная книга. Изнутри же распахнутой двери меня приветствовала картина. Большая картина, высотой во всю немаленькую дверь. И эта картина вновь являла шедевр геометризма, что еще больше выносил мозг, если смотреть на нее через око истины. Скрытые линии дополняли непонятную картину, являя собой заключительную часть схемы сложного артефакта. Ну привет, очередной экспонат моей маленькой картинной галереи. Около винтовой лестницы под оком истины вновь обнаружился переключатель, что заставлял ступеньки самостоятельно поднимать меня наверх, такой себе магический эскалатор. С картиной, зажатой под подмышкой и гримуаром, покоящимся у меня за пазухой, я поднялся вверх, возвращаясь к винному погребу. Сраный псих, Лавиан, проклятый психопат, это винный погреб, это винные бочки, да это настоящий минный склад с пороховыми бочками. Все стены, потолок, бочки, да даже чертовы подпорки на бочках и стеллажи с бутылками вин, все были исписаны видимыми лишь через око истины взрывными рунами. Стоило попасть сюда лишь капли магии, выпущенной упорядоченно от послушника, или даже внешнему излучению от мага и выше, как весь погреб взорвался к змеиной матери, а стены еще и защищены от взрыва, так что весь удар сконцентрировался бы внутри помещения, испепеляя всех внутри и разрывая их на мелкие ошметки. Не факт, что тут выжил бы даже официальный маг. С опаской поглядывая за окружением, я аккуратно обходил каждый светящийся под моим взглядом клочок пространства, иногда выгибаясь в неестественных позах, иногда и вовсе перепрыгивая опасные участки. Нет, в первый раз они не сработали, но мало ли, сраный псих, бесстыдный параноик, одобряю. Наворочу такую же защиту у себя в сортире, когда осяду на месте на долгое время и разберусь с рунами. Лишь когда я покинул опасную территорию, тихонько закрыв за собой дверь в погреб, я облокотился о соседнюю стенку и с глубоким выдохом осел на пол. Нет, я конечно люблю всякие находки, халяву и лут, но многие знания, многие печали. Я, великий рыцарь, весь взмок и серьезно вымотался как от последней полосы препятствий, так и просто от ментального напряжения. Фух, мне нужно отдохнуть, с недельку зависну на своем милом озере и не высуну носа с безопасной территории, пока не наберу сил. В открытое окно залетело 4 магических совы, позову и Чипа, и зацепившись за края новой картины улетели вместе с новым багажом в ночь. Я же, в этот предрассветный час, вновь вернулся в комнатушку служанки, что без тепла моего тела чуть промерзла, закутавшись в мою часть теплого одеялка. Непростительно, какая наглость, дай сюда мою часть одеяла, хм, накажу ее утром. Павлорд Джексон, так все это время этот сын шакала водил нас за нос, да Мерфи, не было никаких магических тварей, и мы потратили большую часть этой проклятой ночи в погоне за ветром. Стукнул от досады лорд Джексон стенку неплохого домика, выбивая пару кирпичей. Боюсь, что все так, лорд Джексон, боюсь, что все так, ума не приложу, как мы это проглядели и не поняли раньше, ответил запыхавшийся от интенсивной ночной погоды старина Мерфи, вытирая пот со лба и поправляя свою шляпку с перьями. Вот же тварь, пригрели змеюку на своей груди, а как шифровался, паскуда, как отыгрывал, я же лично его посещал, а он все заливал, мол, я не знаю, я ничего не видел, это был не я. Сколько он уже лет живет в этом городе? Устало облокотив меч о стол, лорд Джексон плюхнулся в чуть скрипнувшее кресло. Лет 20, скорее всего, он появился где-то через месяц, как вам выдали в управление этот город, плюхнулся на соседнее кресло старина Мерфи. 20 лет, да, шифровался он знатно. А первое ли это его воровство, тот неурожай 18 лет назад, первый на моей памяти, когда большую часть трав пожрали магические насекомые-вредители, могло ли это быть его рук дело? Не могу сказать наверняка. Возможно, он был не особо разговорчив, когда речь заходила о его прошлом или его навыках. Судя по тому, что травы просто так пропадали в этот раз, возможно, он овладел какими-то чарами по управлению насекомыми. Вероятно, они и воровали глубокой ночью, а вы и не смогли заметить. Сцапнули травы, да бесшумно улетели. А что магическая тварь, за которой мы гонялись, тоже насекомые? Так они поменьше будут. А отметины когтей на поваленных деревьях, а следы от лап большого кошака, что мы нашли подле полей в лесу? Затрудняюсь ответить, лорд Джексон. Вероятно, это был отвлекающий маневр. Видимо, он получил, что хотел, и теперь просто ушел неизвестно куда. Торопился, видимо, перебирая в руках куски трав с поля лорда, найденные в тайниках этого дома, даже не подтер за собой все следы. 20 лет он водил нас за нос, а теперь так глупо попался. Он бежал, бежал быстро и бежал далеко. Выдал свое экспертное заключение старый послушник. Сын собаки, ублюдок. Почему сейчас? Почему не через полгода? Через месяц мне нужно предоставить урожай королю, а у меня недостаточно трав. Думаешь, я один тут достойный рыцарь? Думаешь, король вспомнит о моих былых заслугах? Да был бы я королем, такого нерадивого подчиненного тут же подвинул. Что мне сказать в свое оправдание? Что не уследил за единственным человеком на моей территории, средним по силе послушником, даже не магом? Я же могу убить его за секунды, быстрее, чем он сможет создать самое простое заклинание. Зло стукнул рукой о тут же треснувший стол расстроенный лорд. Какова сумма ущерба? Участливо спросил старый друг Мерфи. До половины поля как не бывало, почти 5 тонн. А если попробовать выкупить недостающие травы на рынке, они их долго хранят. Обычно в специальных местах могут лежать спокойно и год, и 2, и 3. Ха, были бы магические кристаллы, я бы не волновался. Трава дешевая, даже по грабительским ценам продажи на рынке вышло бы кристаллов 70. Ну, может быть 60, если найти нужного продавца. У меня же всего осталось 10, откладывал на обучение сына. Хм, потер перья на шляпке Мерфи, что-то прикидывая в уме, я мог бы одолжить тебе 30 штук. Подскажем 10% в год, что скажешь? Не упустил свою выгоду старый пройдоха. Спасибо, спасибо тебе огромное, мой друг. Я назову следующего сына в твою честь. В моем новом замке тебя всегда будет ждать лучшая комната со служанками. Выделю весь подвал для твоей лаборатории. Хочешь, могу даже передать тебе управление финансами города. Аж весь засиял лорд Джексон, отчаянно тряся рукой послушника в крепком рукопожатии. Ах, ну что ты, что ты? Мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу в беде. Ну, если ты настаиваешь, как я могу отказать в просьбе друга? Быстро согласился Мерфи, пока лорд не успел вставить слова. Но где же нам достать еще половину? Вздохнул лорд, вновь опускаясь на кресло. Ну, чуть прищурил глаза Мерфи, мы этой ночью нашли какую-то тварь, и, а ужас, она сожрала всех послушников, кроме меня, и улетела во свояси, даже тел не осталось, припечатал старик, поворачивая голову к задумчивому рыцарю. Лорд Джексон повернул голову в его сторону, безмолвно задавая интересующий его вопрос. 60% на 40, если будет недостаточно, я одолжу из своей доли, по рукам. Согласился лорд Джексон. Из рукава мантии Мерфи, откидывая неестественно большие тени на стену дома в лучах восходящего солнца, поползли злобные муравьи. Снаружи дома раздались тихие звуки внезапно упавших тел. Глава 35. Кулон падающей звезды. Глава 35. Кулон падающей звезды. Смотри, какой красивый у тебя будет новый домик. Не чита текущему ширпотребу, ты хоть знаешь, сколько я потратил магических кристаллов на него? Вопрошал я сидящего в сферической тюрьме послушника, чье духовное тело давно пускает призрачные слюни. Отвечало мне духовное тело послушника-неудачника. И вообще, цени мой дар, так бы ты прожил еще сколько лет, 30, 50, у тебя в любом случае не было шанса пробиться на ранг мага, умер бы в этом городишке очередной послушник, никто бы о нем и не вспомнил, а теперь ты будешь жить долго, очень долго, ты рад, был очень рад послушник, которого я собираюсь переселить, из тебя никудышный собеседник, ты знаешь, сочувственно посмотрел я на духовное тело, завершая последние приготовления, сидя на неприметной лесной полянке под светом звезд, в любом случае, теперь все готово, сколько я потратил времени и сил на это, полгода, самый долгий эксперимент, на моей памяти, а сколько кристаллов пришлось отдать Лэнгфорду, плакали мои сбережения, эх, сколько я загубил материала на эксперименты, звездный сплав, камень Манфайла, это еще ничего, но костный мозг твари один ранга так просто не достать, у меня же есть только один, от змея Манкасте. Хорошо хоть, что его нужно совсем немножко, да и большую часть экспериментов удалось провести в симуляции. Если бы не последние, у меня бы остались лишь жалкие ошметки. Но теперь можно начинать. Бип. Режим поддержки включен. Под светом звезд. Во тьме ночной. Пусть будет щит. Дом новый твой. Чуть нараспев зачитывал я тайные заклинания на языке Байрона. Сферическая тюрьма духовного тела, которого я давно лишил разума, чуть треснула, осыпаясь пылью. А само духовное тело всосалось со звуком работающего пылесоса в мое новое творение. Печать. Завершил я долгое и сложное заклинание. Серебряный в свете звезд кулон воссиял. Бип. Кулон падающей звезды завершен. Покажи характеристики и чип. Бип. Выполняю. Артефакт. Кулон падающей звезды. Физическая защита. 15. Магическая защита. 18. Уровень заряда. 4-3%. Мгновенная активация при атаке владельца. Я с улыбкой осматривал свой первый, настоящий артефакт. Да, он относится к магическим артефактам низкого качества, но это был уникальный защитный артефакт. При атаке на владельца он высвобождал заряд, накопленный под светом звезд, и создавал невидимый щит, способный нивелировать урон как от магии, так и от физических атак. А из-за находящегося внутри духовного тела, он был способен защищать владельца автономно. Таким артефактом не побрезгуют обзавестись даже официальные маги. Да и требования к его созданию были ужасные. По идее такое не мог создать сегодняшний послушник, лишь официальный маг. Ну, скорее тут было серьезное требование к точности. У магов восстановление магического резерва на порядке быстрее, чем у послушника. И, с учетом сложности производства, официальный маг мог потратить на его создание до нескольких лет, постоянно ошибаясь. Послушник бы потратил десятки лет, но мой ичип помог мне завершить его много быстрее. Самым требовательным ингредиентом для его создания было наличие духовного тела послушника 3 ранга. И от скорости восстановления резерва самого послушника напрямую зависела скорость восстановления заряда артефакта. И где же я нашел такого послушника 3 ранга, что решился безвозмездно пожертвовать своим духовным телом на благо моих экспериментов? А я и не находил послушника 3 ранга, расскажу чуть подробнее. Полгода назад, только вернувшись с поместья лорда, обзаведясь отличными книжонками для развития себя как артефактора, я нашел у себя в застенках спящее тело одного послушника, что заботливо притащили ко мне вороны под покровом ночи. Того самого послушника, у которого я утащил в свое время самую важную книжонку. И мне очень сильно хотелось узнать, как она к нему попала, сколько еще людей в курсе его приобретения и, если кто-то еще знает, как найти этих людей и обрубить все хвосты. Меня не прельщала перспектива, что кто-то сведущий может выйти на меня, как на обладателя важных знаний. Как оказалось, этот послушник в прошлом был дворецким в поместье Серпентов. Когда стало известно, что семья проиграла сражение и оказалась вырезана под корень, этот послушник выводил мелкого наследника через тайный ход, и, то ли мелкий был слишком надменным со своим слугой, или еще что произошло, но этот дворецкий решил прикопать мальчишку, забрал с его тела единственную ценную книжку, ее выдавали только наследникам в надежде, что последний сможет что-то понять в ней и найти какой-то тайный смысл. Так вот, мальчику под землю, книжку за пазуху, а сам сменил личность, схоронился пару недель да прибыл вновь в великий ночной город, дабы расшифровать знания да попытаться найти тайный схрон. Как дворецкий поместья он был в курсе того, что у семьи где-то есть тайник, что они не могли найти уже как пару веков. И по преданиям в этом тайнике содержатся такие знания, что любой нашедший сможет вмиг стать уважаемым магом, а для возрастного послушника, что не смог подняться выше два ранга послушника в академии, это оказалось слишком сильным искушением. Так вот, о тайном ходе из поместья знали лишь основные члены семьи Серпентов, нынче мертвые, да сам дворецкий. Остальные слуги, оказавшиеся в осаженном поместье, скоропостижно скончались от избытка железа в организме. Нет, не все погибли, симпатичные служанки остались служить новому лорду и его семье, но вот незадача, все они таинственным образом умерли в течение 5 лет. То одну волки загрызут в лесу, почему она вообще пошла ночью в лес, то у другой найдут при обыске украшения жены лорда, голова с плеч. Таким образом, по прошествии нескольких лет никто не мог опознать в тихом послушнике старого дворецкого. Все это поведал он мне лично, некоторые составы развязывают языки только так. А если есть время протестировать что-то на реальном послушнике, без оглядки, как я мог упустить эту прекрасную возможность? За 3 месяца этот послушник выполнял все мои команды и приказы беспрекословно. Да и как тут не выполнить? Хороший зельевар способен создать такие препараты, что за эти месяцы превратят любого человека в пускающего слюни идиота. Да, я подсадил послушника на некоторые магические травы, и ничуть этого не стыжусь. Я мог бы убить неудачника еще давно, но вот решился провести один интересный эксперимент. У меня в закромах и Чипа завалялась одна идейка, что я решился реализовать. Под строгим приглядом Ичипа послушник послушно разрушил свои руны разума и стал строить что-то новое. Я вычленил из многих техник блоки, ответственные за скорость восстановления магического резерва, скомпоновал их воедино да заставил моего подопытного строить новые по этой схеме. Схема была тупиковая, с такими рунами разума невозможно прорваться к официальному магу, но какая высокая выходила скорость восстановления. Мне повезло, послушник обладал элементием земли, так что у меня, в глубоких подвалах, он резво восстанавливал резерв, да и я протестировал на нем все свои смелые составы по повышению духовной силы. Да, она вышла загрязненная, да, слишком быстрое повышение ранга вплоть до 3 оказало ужасное воздействие на его жизненную силу, оставив ему не больше чем 1 год жизни в боли и страдании, но вышло же. Послушник 2 ранга всегда мечтал пробиться к 3 ранга, а затем и к официальному магу, я же, словно фея крестная, исполнил его мечту. Он даже подобрался очень близко к пику послушника 3 ранга, чем не сказка. Правда, к тому моменту под действием зелья и особых препаратов он выжил из ума, но мне то что. Зато теперь мой новый защитный артефакт, кулон падающей звезды, стал генерировать щит на несколько пунктов выше, чем стандартный, да и скорость восстановления его оказалась мизерной. Я же обкатал на испытуемом новейшую технологию экстренного повышения духовной силы, нашел пару неточностей в своих зельях, проявляющиеся только через месяц воздействия, да создал защитный артефакт. Кругом одни плюсы, а артефакт то какой, не требует особо маны для подзарядки, лишь свет звезд ему подавай, да и управление какое-никакое у него есть. Пара встроенных конструктов и я могу как включать, так и выключать его. Но если я создал один, почему бы не создать второй? Чуть бормотал я про себя, хищно поглядывая на вторую сферу с неудачником, сидящим в другой круглой тюрьме у меня на полочке. А где второй, там и третий, где третий, там и десятый. Эх, жаль, что костного мозга манкаста хватит только на 5 штук. Ну ничего, 5 же больше, чем 1, у меня с математикой всегда все было хорошо. Повмелкий с магического рынка. Эй ты, подошел сюда, выворачивай карманы. Сколько смог урвать за неделю? Пьяный, вовсе не от вина, нескладный молодой человек потребовал долю за неделю. Было мало народу, я смог достать только 1, держи. Малец достал из-за пазухи магический кристалл. Таких мальцов, как он, на магических рынках всегда хватало. Бродяги, чудом уцелевшие после нападения на семьи, бывшие рабы, что пережили нападение конкурентов-работорговцев на караван своего бывшего хозяина, сироты, что чудом выжили в этом страшном мире, да прочие личности. Они сбиваются в стайки, выстраивают иерархию да занимаются чем угодно, главное, чтобы приносили кристаллы. Мелкие дают кристаллы своим старшим, старшие, главным по рынкам, последние, отдают долю теневым правителям магического мира. Там кристаллик, тут другой, и какой-то зажиточный маг, работающий в верхах магических семей, но не разделяющий с ними кровное родство, через годик-другой купит себе зелье повышения духовной силы. Заодно имеют отличную сеть информаторов, если нужно кого-то найти. Среднее звено работает не покладая рук, дабы в один момент перейти под руку того самого мага, мелкие же сошки вовсе работают почти что за еду, дабы не умереть с голоду, а самые удачливые накопят магических кристаллов и однажды смогут поступить в магическую академию. Вот только у самого маленького звена этой преступной цепи слишком большая сменяемость. Мрут как мухи, и никто таких не жалеет. Конфликты на южном побережье, особенно в стане темным магов, это не редкость, это обыденность. Каждый месяц мрет много мелких сошек и столько же новых приходит им на смену. Чтобы выжить в таких условиях, нужно приложить много сил и обладать толикой удачи. Сегодня же кое-кому не так повезло. Ах, гр, скрючился малец под ударом под дых от более старшего товарища. Ты плохо меня слушал, мелкий, какая у нас тут ставка, напомнить. Последовал еще удар ногой, давай я напомню. Два магических кристалла в неделю. Я что, просто так позволяю тебе находиться на этом рынке? Хочешь отправиться копать магический камень на каменоломню? Так я тебе устрою, босс всегда ищет новые руки. Там как раз освободилось место, прошлую группу похоронило обвалом. Не надо на каменоломню, не надо, пожалуйста, я все заплачу. У меня есть информация, слышишь, информация. Чуть всхлипывая, скулил лежащий на земле мелкий. Информация? Ну говори, шкет, если она не будет стоить даже одного кристалла, отправишься на новое место сегодня вечером. Чуть отойдя от тела, спросил старший. Послушник, одинокий послушник, при больших магических кристаллах. Он последний месяц закупил столько всего в лавке Лэнгфорда, что последнему пришлось побегать за товаром по округе. Он его новый, самый любимый клиент. Хо, одиночка говоришь, и при средствах, может послушник из академии, сбежал от войны и забрал богатство с собой? Ладно, живи сегодня, эта информация стоила кристалла. Но чтобы через неделю ты, ничтожество, вновь пнул мелкого, принес мне три кристалла, и за прошедшую, и за будущую неделю. Все будет, я все принесу. Заплакал от боли и унижения парнишка, он прибудет через неделю за новым товаром. В этот раз, возвращаясь с магического рынка, основательно опустошив свои карманы от магических кристаллов, я не стал особо скрываться. Даже внешность оставил ту же самую, в смысле не свою родную, а ту, что я являю продавцу в бакалейной лавке. Я шел обратно неспешно, солнце уже зашло за горизонт как час назад. Выбрал я путь, проходящий через лесок, неприметная тропинка, которую если не знаешь как искать, никогда не найдешь. Слежку за собой в этот раз я срисовал еще на входе, стоило мне лишь появиться у главного входа, как он неприметный человек, что прятался в тенях соседнего здания, резко развернулся и убежал куда-то вглубь, да и неспешно заглядывая в различные лавки в поисках случайных сокровищ, Ичи прессовал мне картину окружения, на которой несколько послушников 2 ранга под предводительством послушника 3 ранга тщательно следили за моими перемещениями и двигались вслед за мной. Посещая магический рынок, я всегда тщательно исследовал каждую лавку, никогда не знаешь, когда под видом черного цветка Ирена ценой в один магический кристалл за шкатулку, ты сможешь купить черный цветок Мирина, чья цена доходит до 1000 магических кристаллов за один лепесток. Они очень похожи внешне, словно близнецы, лишь тщательное сканирование и чипа позволит найти отличия. Да и нужно тут обладать навыками травника и зельевара не ниже подмастерья, дабы найти разницу. Аналогично с продаваемыми металлами, иногда и чип находил мелкий кусочек, размером с ноготь, цена которого была выше, чем все остальные металлы в лавке вместе взятые. Некоторые книги хранили в себе больше информации, чем показывали окружающим. Под оком истинной старины Лавиана поиск сокровищ стал еще лучше. Иногда и чип ничего не видел в книжке, старой, пыльной, но под магическим моноклем, что я напялил на свой глаз, все тайны для меня были, как на ладони. Так вот, затарившись в лавке Лэнгфорда, забив под завязку заплечный мешок, я решил усыпить бдительность наблюдающих, проведя еще часок в местной таверне, заливая в себя различные вина. Затем отправился в освояси, выходя через главный вход, тихонько перебирая ногами по кривой траектории, ведущей к лесной тропинке. Через полчаса ходьбы мне в спину прилетел арбалетный болт и я упал навзничь в придорожную траву, выронив недопитую бутыль на землю, чуть расплескав содержимое. Хах, это было просто. Чем ты смазал стрелы, Калиб? Спросил старший следовавшего за ним послушника 2 ранга. Снотворное. Самое обычное снотворное, ничего больше. Правда, действует мгновенно, таким обычно валит магических тварей, когда хотят взять живую особь, но и на людей она неплохо работает. Зло ухмыляясь, Калип убрал арбалет за спину, следуя за своим боссом. «Это, а его вязать уже не нужно?» — спросил один громила-рыцарь, держащий в руках металлическую сеть. «Не нужно, идиот, ты что не видишь? Он уже в отключке. Зови своего брата-дебила, пусть несет веревку, нужно перетащить тело на базу. Агась, сейчас все сделаю, брат!» — прокричал в сторону плотных кустов на опушке леса Тугадум. «Ты чего орешь, идиот? А если бы тут рядом были его сообщники? Никогда так больше не делай, дубина!» Босс устало потирал виски. С кем ему приходится работать, но выбора особо нет. Слишком умные обычно не слишком верные, а в верности этих бугаев он не сомневался. Но иногда так хочется, чтобы приказы выполнялись нормально. «Ты молодец, мелкий, это крупная рыба, еще пару таких заданий и я возьму тебя в банду», — взлохматил волосы паренька, что наклонился за бутылкой. «Да я то что, босс, это все ты и твои крутые планы. Можно я вино возьму себе?» Малец радостно потирал бутылку. «Дай сюда», — отобрал бутылку хорошего вина и чуть пригубил, мал еще. «И вообще, где эти идиоты с веревкой? Долго мне их еще ждать? А Калип, Калип?» Его правая рука, что прислонился к дереву, что-то не отзывался. Одна стрела в спину и это все? Даже не проверили на защитные артефакты? Даже не проверили? Вдруг у меня под мантией кожаная броня? Никакой магии, никаких зелий. «ПФФ, ничтожество, как вы вообще стали послушниками?» — раздался новый голос в глухом лесу. «Как ты еще двигаешься? Ты должен спать магическим сном. Ах ты, Брисингри, отнялся язык у главаря банды разбойников, ноги подкосились, лишь глаза остались движимы, в панике вращаясь на его замершем лице. «Да еще и пьешь всякое без разбора, врага нужно всегда обезвредить наверняка». Отрубил я дурачку четыре конечности плавными взмахами клеймора, а врага-послушника нужно обезвредить так, чтобы он не смог вообще создать никакое заклинание. Вырвал я язык. «Тебе все понятно, мелкий?» «Да, господин, благодарю за науку», — глубоко и искренне поклонился мне малец. «Держи нож», — кинул я ему особый клинок, в навершии которого была уменьшенная копия тюрьмы для духовных тел. «Наслаждайся, у тебя есть 10 минут, пока я прогуляюсь по округе», — бросил я через спину, уходя в подлесок. «Ты помнишь Кристофера, ублюдок? Помнишь? Забыл его имя. С меня ростом, он еще хромал на правую ногу, а на левой руке у него не было двух пальцев. Вспомнил? Ты отправил его на каменоломню в прошлом месяце. Так вот, это был мой брат, ублюдок, мой брат». Полоснул острием ножа по правому глазу обездвиженного тела. «Мой брат». Слезы капало на пустую глазницу. «Это был мой брат». Нож вонзился глубоко в грудь, насквозь протыкая сердце. Малец глубоко вздыхал от пережитого стресса. Духовное тело послушника тихо оказалось в непрозрачной сфере. «Хей, Сонни, помоги перетащить тела во враг», — раздался приказ его господина. Его он ни за что не ослушается. Глава 36. Покидая великий ночной город. Таким образом, пропажа урожая на магических полях лорда Джексона обусловлена воровством послушника. Данные с его изображением, краткой биографией и возможными путями отхода представлены в сопроводительных документах. На этом я завершаю свою миссию, отправлюсь в путь, как позволит дорога, не раньше, чем окончится зима. Последнее сообщение в дневнике миссии завершено. Отключил специальную записывающую сферу, которая пойдет в качестве отчета выполненной миссии в Академию Бездонного Леса Костей. Саму же сферу я упрятал в сундук, упаковал максимально аккуратно. Я, конечно же, могу заплатить небольшую неустойку, равную 80% награды за миссию, но зачем, когда я могу немного поболтать на магическое записывающее устройство и сдать миссию, получая небольшое вознаграждение сверху. Да, для меня сейчас 100 кристаллов награды за эту миссию пшик, на пару дней экспериментов, не более. Но все мое богатство как раз и состоит из таких пшиков. До окончания срока выполнения миссии еще год с небольшим, но у меня уже нет столько времени. Да, я вновь потратил почти полгода на разного рода эксперименты, создал небольшой браслет, состоящий из кулонов падающей звезды, зафиксировал его на предплечье левой руки, дабы не стеснял движений, когда я буду орудовать мечом правой рукой. Удалось также обновить свою броню, и самое главное, меч. Теперь он способен выдерживать заклинание руки Умбры, не рассыпаясь на составляющие после одного-двух ударов. Помимо всего прочего, меч теперь зачарован с помощью рун. Не особо сильные зачарования, лишь острота да автопочинка, при наличии соответствующих ресурсов. Назвал же я его «Похититель душ» за его интересную особенность. Под гарду, в самую рукоять, встроена небольшая сфера, напитанная под завязку элементием тьмы. Сама ручка имеет второе острие, могу воткнуть ее как небольшой стилет в какого-нибудь послушника. Сфера способна поглотить духовное тело, но только уже умирающего послушника, когда его разум не сможет сопротивляться. На груди же у меня теперь покоится небольшой кулон в виде странного черного драгоценного камня, что может уже хранить несколько десятков духовных тел некоторое время, пока я не окажусь в безопасном месте и не смогу вытащить их в специальные сферы долгосрочного хранения. Самое сложное было, это экранировать магические излучения от моих артефактов, наподобие той змейки, что являлось первым препятствием к тайнику Лавиана в пыльном винном погребе. Все дело было в особом сплаве некоторых металлов, но мне удалось разрешить эту проблему. Я воссоздал такой же эффект с помощью некоторых простых и распространенных металлов тут, на южном побережье. И да, соки экранирующие травы тут пришлись как никогда кстати, они и являлись катализатором в этом сплаве, резко повышающим мою скрытность. Долой гнилую солому, долой траву. Теперь я вышел на новый уровень. Сплав вышел, конечно же, жутко дорогой, но если любой другой металл покрыть тонюсеньким слоем нового сплава с помощью электролиза, то его эффект ничуть не уступает толстому слою трав, а зачастую и превосходит. Так что моя карета стала чуть просторнее, но не менее надежной, и все мои сундуки получили обновление на внутренней части. Снаружи то они так и остались обыкновенными сундуками, но вот изнутри, как и мои старые полные латы, теперь мне даже не обязательно применять специальные заклинания, дабы погасить случайно испускаемые магические волны. Теперь под латами меня не раскроет даже официальный маг, я уверен. Собираясь уезжать, я вновь подсчитывал располагаемые ресурсы. И не сказать, что их стало много меньше. Несмотря на то, что моя карета обновилась, ее стенки утончились, да и сами сундуки могут хранить на несколько десятков процентов больше вещей, когда пропала необходимость наполнять их специальными травами, карета все еще была полна под завязку. Мой отъезд не станет чем-то примечательным. Все же, когда лорд Джексон вернулся с похода лишь со стариной Мерфи, когда остальные послушники погибли от магической твари, остатки всполошились. Никто не знал правды, или это была какая-то магическая тварь, что выбрала себе в угодье окрестности города, или это был какой-то заговор. Для послушников все было одно. В великом ночном городе больше не безопасно. Так зачем в нем оставаться? Самые нервные покинули город в течение недели, остальные тихонько распродали свой бизнес, самые зажиточные наняли группу наемников да отправились восвояси в поисках другой тихой гавани. И больше их никто не видел. Куда же они все делись? Поглаживал мешочек со сферами пленения духовных тел, никто даже письма обратного не написал. Неблагодарные, вздыхал я. Во всем великом ночном городе из послушников остались лишь я да старина Мерфи. Последний, честно говоря, не сильно расстроился этому факту. Все же проще влиять на лорда Джексона, когда ты монополист на магические знания со всей округи. Да и отдельный подвал под лабораторию в новом замке лорда уже дожидается своего владельца. Нет, он немного расстроился, когда понял, что я вскоре покину город вслед за остальными. Разыграть испугавшегося магической твари юнца, что в последнее время все чаще сидит дома, а на людях передвигается только в окружении рыцарей, вздрагивая от каждого шороха, не было для меня чем-то сложным. Но послушники, они всегда есть и всегда будут. Через годик-другой, как война поутихнет, в город вновь хлынут послушники в поисках хорошей мирской жизни. Поместье я продал недавно появившемуся в городе торговцу, креатуре группы Вита. Нас с ним ничего не связывало. Подвал я зачистил от всего оборудования, да обратно завалил землей, потратив на это несколько недель. Торговец найдет в заранее оговоренном тайнике пару сундучков золота, да будет тихо себе жить, разводя животинок да продавая мясо и птицу. У него долгосрочная миссия – выкупить старое поместье, когда лорд переедет вместе с семьей в новый замок. Группа рыцарей, рорнские ястребы, что уже получили предоплату за весь срок, не выглядели ужасно обиженными. Они пожелали остаться на новой земле, а я особо и не настаивал на обратном. Все, что нужно, я уже от них получил. Все тренировки, рецепты снадобий и особых ванн, все оказалось у меня. Две новые рыцарские техники с развитием до великого рыцаря пополнили мою коллекцию знаний и чипа, как и третья, от лорда Джексона. Все же я дождался знаменательной даты 11 лет младшего сына. Обычно именно в этом возрасте рыцари начинают свою подготовку. Так было и с моим отцом. Они уехали глубоко в лес для передачи тайных знаний, никто не заметил ничего плохого в сидящем на ветке вороне. Так что и тайная техника, и специальный навык, все оказалось у меня. Серьезного буста в исследованиях дальнейшего пути рыцаря это не дало, но все равно лишним не будет. А лепестые картины я скопировал с точностью и чипа, да оставил висеть в своей старой комнате. Еще разок проник в винный погреб, да очистил его от магических рун, когда смог разобраться, как это делать. Камень с маленькой змейкой я заменил на другой такой же, ничем не отличающийся от прочих. Магически модифицированный плющ, окружающий мое озеро, не пережил зиму, а я не стал его восстанавливать. Яблони и черешни захворали и тоже сгнили той же зимой, дабы не распространять заразу. Я их всех сжег. Из озера пропала вся магическая треска, даже икринок не оставила. Я тщательно подчистил все следы своего пребывания. Расследование с помощью магических средств ничего не найдет. О том, что в городе проживал какой-то послушник, будут помнить немногие, а через пару лет и вовсе забудут. Старина Мерфи сляжет от сердечного приступа через пару лет, ничего личного, ты последний, кто сможет опознать мою ауру, хоть я и пребывал все время под поддельной. Малыша Сонни я отправил в распоряжение Вита еще полгода назад, когда в город приходил курьер с моими кристаллами да забирал свежие зелья. Хороший парень, преданный, и чип не улавливал от него никакой гнили или лицемерия, он не пропадет. Алисия, младшая дочь одного из дворян, внезапно найдет под кроватью сундучок с украшениями, мой прощальный подарок. Эх, тоскливо покидать тихий уголок, все же я провел тут хорошие несколько лет. И чип, покажи мою статистику напоследок. Бип, выполняю. Имя, Лилин Ферлие, великий рыцарь, послушник 3 ранга, сила, 9, ловкость 9, живучесть 9, духовная сила, 18-0, мана 17-5-18. Прощай, великий ночной город, или до свидания. Обратно я двигался неспешно, иногда заезжая в разные магические рынки, отмеченные на моих картах. Война уже подуспокоилась, горячая фаза миновала, по дорогам вновь сновали люди, рыцари и послушники. На магических рынках появилось большое количество разного товара, зачастую встречались специфические реагенты, продаваемые исключительно на рынке бездонного леса костей. Это не очень хороший знак, войну моя академия явно проигрывала, иначе не отдала бы столько ресурсных точек. Судя по слухам, гуляющим среди послушников на разного рода рынках, у большей части сменилось руководство, прошлое же внезапно скончалось. Даже теневая часть магических рынков сменила своих глав, об этом иногда шептались в подворотнях разные отщепенцы. Там же, в тенях, то тут, то там, словно грибы после весеннего дождя, возникали новые банды, посильнее предыдущих. Какие-то состояли из послушников, ранее состоявших в магических семьях, что погибли в сражениях, другие – из послушников Академии Бездонного Леса Костей, и чип срисовал парочку знакомых мне лиц. Они покинули Академию, избавились от прошлого да стали промышлять разбоем. Опрометчиво. Академия еще не признала свое поражение, таких беглецов, что в трудную минуту поворачиваются спиной, нигде особо не любит. Если Академия договорится о перемирии, их найдут в первую очередь и насильно вернут. Не факт, что целыми, не факт, что живыми. Цена образования сместилась в лучшую для меня сторону. Да, некоторые распространенные ингредиенты повысились в цене, но цены на расходуемые зелья выросли еще выше. Все, что таким или другим образом можно применить в качестве оружия, выросло в цене. Другие же вещи, представляющие больше исследовательскую ценность напротив, в цене серьезно упали. Ну кто будет покупать у торговцев старые исторические книги, когда лучше потратить лишние кристаллы на зелья силы? Или вот какие-то шифрованные магические справочники по растениям и животным? Ну, только я. Покидая рынок, я зачастую пополнял свою коллекцию духовных тел. Сперва, конечно же, тщательно исследовал теневую часть магических рынков, сопоставлял силы в возможных противостояниях. Когда я был уверен в исходе, возвращался обратно неаккуратно, через общедоступные дорожки и просеки, будто нарываясь на то, чтобы меня ограбили. С учетом поддерживаемой маскировки на средненьком послушнике два ранга, желающие ограбить одиночку периодически встречались. Когда же я слышал хоть намек на то, что группа под патронажем мага, я петлял через рынок, меняя внешность, меняя свои магические излучения, сканировал свою дорогу через леса с помощью магических птиц. Никто так меня и не поймал, когда я сам этого не хотел, да и не было на рынках, честно говоря, особо много именно магов. Война подходила на завершающую стадию, все пушечное мясо в виде послушников, оставшихся в академии, полегло. Бои если и происходили, то происходили меж различными группами официальных магов. Так что мои сражения были скорее отработкой навыков боя. Одну группу я закидал зельями с помощью птиц, вторую порубил на кубики с помощью меча и усиления от руки Умбры. Третью группу я убивал скрытно, по одному, в глухом лесу. Они и не поняли, что или кто их убивает. Поворачивает такой голову один послушник, вроде бы за ним идут три человека. Проходит 10 секунд, снова поворачивает голову, а их уже два, а среди три, идущих перед ним, остался уже один человек. Были охотниками, да превратились в жертв. Богомол преследует цикаду, не зная о притаившейся иволге у него за спиной. Выбирал я цели свои очень и очень аккуратно, лишь среди тех, кто шел за мной в компании группы послушников, чьи разговоры я смог подслушать. Да и какую-никакую солидарность я сохранял, не нарывался на засады от послушников с Академии Бездонного Леса Костей. Бедолагам и так не сильно повезло в жизни, а дальше будет хуже. Если же я замечал, что меня пытается преследовать одиночка, я драпал со всех ног. Ищи другого дурака, если он не боится в одиночку петлять по темному магическому лесу, не объединяется в группы с другими отщепенцами, то это или конченый псих, от которого можно ждать чего угодно, вплоть до взрывного самоубийства или какого-нибудь заковыристого проклятия ценой своей жизни, или это вовсе замаскированный официальный маг, что лишь прикидывается обычным послушником. Этих спесивых засранцев видно издалека, как бы они ни прятались, как бы ни маскировались, это надменное выражение лица по типу «Вы все говно, я Д'Артаньян», этого они скрыть не в состоянии. Для одиночек я расставлял на пути следования самые жестокие ловушки, начиненные взрывными зельями, да заводил их с помощью взятых под контроль птиц и зверей удаленно, минимум на 10 км от цели, сохранившись под землей, закутанным в плащ из экранирующей травы и в активированном доспехе, зачарованным на сокрытие магических волн. Пока что мне везло, одиночки в таких ловушках быстро умирали, но я не разжимал булки. Когда-нибудь среди этих преследователей может попасться маг. Лучше я 100 раз сделаю ловушки впустую, потратив ценные взрывные эликсиры на обыкновенных послушников, чем один раз схалтурю, немного сэкономив магические кристаллы на ингредиенты для взрывных зелий, и нарвусь на официального мага, что по какой-то нелепой случайности вдруг решит преследовать такого честного, доброго и невинного меня. Порой на пути моего следования встречались разного рода побоища. То кратеры с подпаленными краями от огненных шаров, то заледеневшие насмерть деревья, что стояли вдоль испещренной разного рода атаками дороги. Груды тел, сваленные в кучку во враге, возле моей дороги, были не редкостью. Некоторые, давнишние, магические твари давно пожрали бесплатное мясо, другие свежие, не больше недели тут лежат. Магические твари опасаются посещать районы с большим количеством излучения, оставленного от заклинаний официальных магов. Одно такое побоище, где среди груды тел узнавались как латы рыцарей, командиров, великих рыцарей, робы послушников разных академий, я и заприметил. Трупов магов тут не было, победители наверняка забрали их целиком с собой. Все же официальный маг уже не совсем человек, он скорее магическая тварь. Его кости, его кровь, его костный мозг, все они являются ингредиентами для магических экспериментов или заклинаний. Особенно толченые кости жалует профессор Дротти, он использует их в каких-то некроманских заклинаниях. А профессор Маргротти, напротив, жалует относительно целые тела магов и послушников, для своего изуверского искусства по созданию кукол. Так вот, наткнулся я на такое побоище, что прошло совсем недавно, недели не прошло. Большущая земля все еще была красной от крови и зловонной от начавшихся разлагаться тел. Привлекла меня эта сцена лишь наличием большого количества повозок, зачатую горелых да разбросанных в округе. Заметать следы никогда не будет лишним. Так что, ободрав карету изнутри от любого экранирующего металла, уничтожив все формации по типу облегчения веса, выгрузив весь свой нехитрый скраб в чаще леса, прикопав его под одним отмеченным на карте и чипом деревом, я вернулся налегке к побоищу да инсценировал атаку на свою повозку. На всякий случай, все же она долгое время была в академии, кто знает, что в нее могли незаметно понапихать. Или может кто из особо въедливых послушников преследует меня долгое время с какого-то магического рынка, а я и не в курсе. В любом случае, до ближайшей деревни тут рукой подать, жалкие 20 км, если идти напрямую через магический лес, если в обход, то около 50 км. Идеально, в той деревне как раз есть небольшая база сети Вита. Сохранюсь ненадолго там, никто не должен знать, где я буду и что я буду делать в ближайшие полгода. Никто. Глава 37. Подготовка. Глава 37. Подготовка. Лунный город Цитры является небольшим городом, что раскинулся у подножия горных лунных равнин Цитры. Сегодня на дороге, ведущей в город, поднялся небольшой столб пыли. Из соседней деревни по воскресеньям, после сезона сбора первого урожая, раз в неделю приходят фермеры, дабы продать свою еду, прикупить соли на грядущую зиму, обменять излишки зерна на посадочные культуры, да их жены, дабы купить кухонную утварь, что успела сломаться за прошлый год, отрезки ткани да всякую домашнюю приблуду. Мужики же присматривались к новым инструментам да досадливо цокали языками, глядя на цены. Обычно где-то в это время они брали с собой детишек, дабы изголодавшиеся по общению и играм со сверстниками мелкие ураганчики побесились в компании друг друга, да немного подуспокоились. А еще в это время в лунный город Цитры прибывали маги для проведения отбора среди детей. Крестьяне ждали этого момента с нетерпением, ибо за одного ребенка платили целый золотой, да за такую громадную цену можно безбедно прожить и до 5 зим с 8 голодными ртами. Потому, наверное, у всех крестьян было по меньшей мере 6 детей, зачастую и 10. Женщины тут не слабые, они вполне себе могли выдержать множественные роды, но население тут не то чтобы серьезно росло в количестве. Из 6 детей, один умрет в младенчестве, второго загрызут магические твари в детстве, третий попадет под горячую руку в разборках банд в отрочестве, четвертый вырастет да пойдет на заработки, зачастую в войско местного лорда, тоже сгинет вскоре, стычки тут не редкость, тут они данность, и лишь один или максимум два доживут до того момента, как они сами смогут себя обеспечивать да заведут семью, а ведь в любой момент они могут все стать жертвами от злого мимо проходящего мага, попасть на разборки среди послушников, помереть от магической хвори, умереть с голоду, когда погода внезапно взбушует от пролетающего мимо воздушного спрайта и поля с урожаем погибнут то от засухи, то от наводнения. Жизнь маленьких людей в темном магическом средневековье непроста. Их дети тут выступают часто товаром, разменной монетой. И не только девочки, которых пытаются побыстрее продать в замужество, но и мальчишки. Когда случается неурожай и остается только грызть от голода деревянные балки дома, продажа детей помогает выжить всем остальным, а продают их зачастую на всякие грязные и сложные работы, долбить камень в местном магическом руднике, от которого обычные люди мрут за пару лет, работать на фермах, содержащих магических животных, что не преминут разбавить свой рацион свежим мяском зазевавшегося неудачника. Некоторым везет еще меньше, их покупают вроде как на хорошую работу, но в другом городе. Так вот, выезжают они за город и внезапно пропадают. А через пару месяцев, когда очередной послушник или маг израсходует в экспериментах последнего бедолагу, он вновь возвращается в город, дабы нанять новых добровольцев. А за это время слишком мелкие детишки подрастут до приемлемого возраста, да уродятся новые. Так что детская смертность в этих условиях просто ужасающая. Зато те детишки, что смогли выжить каким-то чудом, сбежать с рудников, сбиваются в стайки беспризорников именно тут, в городах, где всегда есть большая канализация, темные переулки и заброшенные здания, где можно сохраниться. Магам и послушникам слишком влом ловить вот таких крысят, им много проще прийти в установленный срок, кинуть золото да забрать себе новых. Золото, опять же, для большей части послушников и всех магов, тлен. Способов обзавестись таким металлом, тьма. Нет, если крысенок из трущоб города сам лезет магу под ноги, почему бы не забрать внезапную халяву себе, но вот целенаправленно лазать по водостокам, рыскать среди зловонных трущоб, Такое не позволяет сама гордость человека, обладающего таинственными способностями. Так что в любых городах можно встретить много, неприлично много истощенных, полуодетых, дурно пахнущих детишек. Их средний возраст не превышает 10 лет, и то до этого возраста доживают самые отчаянные, что не брезгуют идти на самые худшие преступления. Если они переживают этот порог, ими уже начинают интересоваться местные банды, по большей части в качестве пушечного мяса на свои темные дела или в качестве козла отпущения. И лишь те, кто каким-то чудом выжил к возрасту в 15 лет, сами организуют подобные банды, не гнушаясь ни грабежами, ни убийствами. Потом они сами вылавливают крысят, дабы уже они умирали за них в разборках, да подставлять их под поиски бдительной стражи. Такой вот порочный круг, если ты не умрешь достаточно долго, то сам превратишься в того, от кого в ужасе бегал все свое нелегкое детство. В таких условиях была выстроена очень четкая структура теневого сообщества. Она работала хорошо и приносила солидный доход, но вот в последние годы она дала сбой. Без самого главного, без поводка от послушников, что работают под началом магов, разного рода банды и формирования остались сами по себе. Война она такая, никого не щадит. Так вот, с того момента меж мелкими и средними группами всякого рода бандитов идет ужасное противостояние. Трупы вылавливают из канализации каждую неделю. Подкупленные стражи закрывают на это глаза. Какая им разница, когда одна группа зарезала другую? Когда убийца и вор убивает другого убийцу и вора, убийцей воров становится только меньше, а лорд выписывает премии за уменьшение количества преступников на его территории. Благодать одним словом. И такое происходит не только тут, в лунном городе Цитры, но и во всех городах, чаще в средних и крупных, но недостаточно крупных, дабы его контролировал маг. И кто же тогда, среди этого хаоса, может заметить появление хорошо организованной и отлично оснащенной группы воров, поголовно владеющих рыцарской техникой с упором на ловкость, да явно воспитывающихся строго рукой бывалого мастера? Никто, как никто, не обращает внимания на внезапное исчезновение нескольких десятков беспризорников из трущоб, да и пропадают они по большей части бессистемно, то тут, то там, обычное дело для такого рода людей. И единственное, что их объединяет, носит мистическую природу. Все они, поголовно, обладают магическими способностями, кто-то меньшими, кто-то большими, но они способны стать магами, если потратить на их развитие достаточно ресурсов. И совсем не удивительно, что их оказывается неприлично много среди трущобных крыс. Послушники, что порой забредают в деревни да мелкие города, никогда не ограничивают себя в желаниях. Возжелал красивую крестьянку, получил ее тем же вечером. Отказы тут чреваты, такой человек в порыве злости может вырезать и всю ее семью, если таковая есть, и мужа с детьми, если она уже замужем. Да и самой деревне не поздоровится. От таких развлечений послушников очень часто рождаются магически одаренные детишки, но вот кто будет любить ребенка-насильника? Потому, стоит такому кукушонку подрасти, так его сразу продают куда подальше, и по итогу часть таких оказывается в трущобах. Озлобленные, недоверчивые, голодные, волком смотрящие на мир, они уже почти утратили весь свой детский свет, весь, но не до конца. В мелких детишках всегда живет лучик надежды, всегда. Они не знают, но верят в то, что они кому-то нужны, что кто-то о них позаботится, что кто-то спасет их из беспросветного отчаяния. Хоть кто-то, и за последние пару лет этот кто-то внезапно появился. Тайная организация, что по ночам подносит маленький кулон с небольшой сферой проверки талантов над спящими заморышами, да похищает счастливчиков под покровом ночи. Кормит, поет, одевает и обувает, учит, взамен требуя лишь одного – верности. И почти утонувшие во тьме отчаяния души намертво цепляются за предоставленный шанс в жизни. Если у таких детишек есть братья или сестры, их тоже подтягивают в группу, но уже учат на совсем другие роли. Через год такого воспитания уже откормленные, чуть подросшие детишки, попросту не мыслят о предательстве, они готовы убивать и умирать за свою новую семью. Сегодня у последней группы, которую набрали почти полгода назад, проходит таинство инициации. Они обязаны доказать самому главному в организации то, что в них не зря вложились ресурсами, что они не отлынивали на учебе, что они могут начать служить нужным целям. Против них пускают волка, хорошо хоть не магического, но жутко злого. У них же при себе из оружия лишь нож да собственное тело, а волк стоит напротив них, в небольшом зале. Их пускают один на один. Те, кто достоин, сегодня вознесутся, те, кто нет, ну что ж, слабакам тут не место. Павлита. Вита стоял на балконе, на своей огромной подземной базе в окружении команды, что безмолвными тенями окружало его, всматриваясь вниз, на сражение человека со зверем. Он смотрел на это зрелище, но разум его уплыл в те далекие времена, когда он сам проходил такие испытания. Это было давно, хоть ему и претило это испытание было необходимо. Кто струсит в самый ответственный момент, кто возьмет препятствие хитростью, кто грубой силой, кто получит царапину и сдастся, запросив пощады, а кто потеряет левую кисть, но убьет цель, чего бы это ни стоило. Лишь в моменты жизни и смерти проявляется настоящий характер человека, без этого никак. За эти годы, проведенные на южном побережье, он не раз благодарил свою удачу, что решил оставить свою дочурку на таком далеком, тихом и безопасном месте, как Чернобыльские острова. Нет, когда он промышлял там, несколько лет назад, он бы ни в жизнь не выдал столь лестную оценку в сторону группы королевств, тесно расположившихся на группе островов. Но все познается в сравнении. И по сравнению с южным побережьем, Чернобыльские острова – это просто тихая гавань, с не очень сильными лордами, что хоть как-то поддерживают законный порядок, заботятся не только о своих рыцарях, но и об обычных людях. Тут же сегрегация между дворянами и простыми людьми еще хуже. Огонь рядом стоящей свечи чуть накренился, словно от дуновения ветра, да вернулся обратно. За столом, что располагался чуть в глубине балкона, послышался чуждый звук, что заставил матерого вора вздрогнуть попервости. Но он узнал этот звук, потому повернулся и встал на одно колено. «Приветствую, господин!» Чпук, откупорилась бутылка вина, чья пробка вылетела из бутылочного горлышка, да пару раз подскочила по полу, остановившись на валяющемся на земле сонном теле. «Вита, да можно же просто поздороваться, не обязательно мне вечно кланяться». «Хорошо, мой господин, в другой раз я обязательно выполню вашу просьбу». «Врет и не краснеет, сколько я уже раз его это просил, не сосчитать. Зато другие миссии он выполняет без проблем. Дай отчет о располагаемых людях». Команда разрослась в последнее время. Найденных в подворотнях беспризорников с магическим талантом, как вы и приказали в письме, я собираю подле себя, тщательно воспитываю да учу рыцарским техникам. Сейчас их порядка 25 ребят. Рыцарей-силовиков около 50, безмозглых рыцарей, почти 150 набралось на базе. Мы вышли на самообеспечение с полгода как назад. Излишки золота я все еще храню в сундучках. Наше основное прикрытие в этом городе, торговая лавка, прочно закрепилась в середничках, в высшую лигу не лезем, со средними торговцами в отличных отношениях, зоны влияния поделены, дабы не плодить лишнюю конкуренцию. Большая часть магических кристаллов, что выручают курьеры по всему королевству с продажи ваших зелий, тоже тут. В городе нами куплено почти треть стражников, даже мелкий дворянин у нас на крючке, удалось перехватить его переписку с дворянами соседнего королевства, поддерживающего другие академии магии. Так что мы тут крепко и надежно. Послушники в районе, все в пределах нормы, залетают порой на день-другой, дабы просто переночевать. Но никто не задерживается надолго, проходит город мимо. Никто за последние пару лет не расспрашивал местных о местах глубоко в горах, лишь иногда захаживают организованные группы для сбора специфических трав и ягод на местное магическое болото. Но такие группы прекратили посещать этот город, как развязалась война. Последний раз послушники посещали наш город около 8 месяцев назад, но лишь проездом. Все же тут не лучшие дороги, они предпочитают ехать сразу через большой город цветочного полумесяца, по дороге, что огибает магическое болото и магический лес. Так что никаких послушников, говоришь, отлично, отлично, просто замечательно. Радостно потирал я ручки. Все же мой расчет оказался верным. Карте с указанием места сокровища попросту неоткуда было взяться, так что никто тут и не снует по округе, ничего не вынюхивает, не зарится на мои сокровища, что ждут не дождутся, когда окажутся у меня, расфасованные по сундучкам. Состояние припасов, чуть успокоившись от перспектив, продолжил я инспекцию. Зелья силы достаточно, мясо магических животных закупаются в большом объеме, вместе с зельем силы здоровья заморышей выправляется за пару месяцев. Зелья малого исцеления – достаточно. Поим ими, разведенными в бочонке, новоприбывших первый месяц, а также тренирующихся рыцарей, зелий боевой направленности, в полном объеме. Ни одно еще не пришлось использовать. Все ваши посылки лежат тут, на один пролет ниже. Взрывные, замораживающие, оглушающие, световые, дымовые и прочие зелья, все тут. Взрывных хватит, чтобы разнести все дома в этом городе по кирпичикам. Мечей достаточно, арбалеты, в порядке, хватит, чтобы раздать всем по две штуки и еще немного останется. Болтов к ним тоже в избытке, мы тщательно готовились, молодой мастер. Состояние тоннеля, отличное. Оба тоннеля в отличном состоянии. Первый, ведет на опушку магического леса, в сторону болот. Второй, новый, ведет за город в сторону одного заброшенного поля. Все операции по большей части используют именно второй. Еда закупается в деревнях и соседних городах, доставляется тайно. Все же непросто было бы внятно объяснить необходимости в таком количестве еды, при видимом отсутствии потребителей. Оба тоннеля экранированы изнутри магической травой, что спрессовано в блоке и по кирпичику вставлено в стену. Уловитель магических излучений, потер кулон, висящий на груди Вита, не может уловить след даже группы магических кристаллов через стенку. Хорошая вещь, спасибо за это, он не раз выручал и меня, и моих ребят. Да ни за что, это же дешевка. Просто поделка послушников, чуть худшая версия той сферы, что они берут с собой на острова, когда ищут послушников. Более компактная, но менее точная. Сколько она стоила? Кажется, я взял оптом 10 штук за 5 магических кристаллов в свое время, не больше. А продавец мерзко улыбался тому, как сильно я переплатил. Мда, неприятные воспоминания. Что там по образцам болотных трав? Какие слухи ходят о флоре и фауне болот и магического леса? Образцы трав ожидают вас в вашей личной комнате, отведенной под лабораторию. Большая часть, ужасно ядовита, нам продали их лишь в закрытом виде, в шкатулках. Послушники сбывают их травникам за золото, самые плохие образцы, что не подойдут на продажу за магические кристаллы, как и части животных, бесполезных для послушников и магов. Судя по книге «1001 ядовитая тварь лунного хребта Цитры», новых образцов не обнаружено. У некоторых сменились названия, среди местных их уже зовут по-другому, но вот внешний вид схож с описанием. Отлично. На входе мои сундуки, попроси парней отнести все аккуратно в мою спальню. Пойду делать зелья детоксикации и защиты дыхания, подгоню под особенности здешних трав. И отдавай приказ на сбор, пусть парни завершают миссии и возвращаются. У них есть 2 недели, мне этого времени хватит на все. Время пришло, молодой господин, Вита обрадовался наступлению самой важной миссии. Да, время пришло, мой друг, время пришло. Глава 38. Лощина в ядовитом лесу. Глава 38. Лощина в ядовитом лесу. Наша группа неспешно пробиралась через протоптанную тропинку в магическом лесу, что примыкал к великому ночному городу. Этот лес был особенный, он отличался от прочих магических лесов, разбросанных по королевству Пулфилд тем, что соседствовал с ядовитым болотом. Самые опасные твари постоянно сражаются друг с другом в его центре, менее опасные – вытесняются на его окраины, еще менее опасные, оседают в этом лесу. Потому каждая тварь тут, что жучок, что паучок, все могут убить обычного человека простым укусом. Наша группа же шла тут без страха, ибо периодически брызгала на себя из больших пульверизаторов специальным составом, отпугивающим всех летающих и ползучих гадов. Помимо этого, каждый человек в моей группе, состоящий преимущественно из безмозглых рыцарей, натерся перед выходом специальными порошками, скрывающими запах, тепло тела и немного скрывающий людей в видимом спектре. Так что через лес шли тени людей, не приминая ни травинки.